Король Бартера. Конечно, было самое время. Сентябрь 1998 года. Окей, ребята, теперь я на рынке, где клиенты, давайте работать. Денег не было ни у кого вообще, и я занялся бартером. Тогда очень разной была ликвидность рекламы на радио и площадей на выставках. Первые сидели без клиентов, и я мог прогнуть их до 80% скидки. Вторые, наоборот, выросли в цене. Я покупал эфир за $100, менял его на площади и продавал их за 400. Вскоре люди очухались от дефолта, скидки кончились, и Алексей понял, что самое время заняться организацией выставок. 100-120 тысяч долларов на каждое мероприятие. Где взять эти деньги? Я еще сильнее погряз в бартере со сложными схемами, в которых сам не всегда мог разобраться. Кроме того, я погряз в долгах, и попытка организовать бизнес привела к полному краху. Финансовой политики ноль, арифметика была примерно такая: здесь мы продали, давайте зарплату выдадим. Выдали, а можем ли рассчитаться по обязательствам? Кромешный ад. Многие сотрудники бежали, остальные просили денег, а ведь я понимал, что им надо кормить семьи. Короче, бандитов в 2000 году уже не было, но зато процветали аферисты. На них я и попался, пытаясь спасти компанию. Я купил у людей с громадной скидкой эфир FM-радио на $20 000. Продал его крупной страховой компании и прилично заработал. Но уже после завершения сделки стало известно, что мне продали УКВ-частоту с тремя слушателями, поэтому так дешево. Я подумал, убьют меня или нет, но деньги страховой компании нужно возвращать. Иначе конец репутации в Москве. Аферисты меня, конечно, послали. Тогда я взял деньги в банке, пообещав им достать очень редкую иномарку, которую предварительно договорился поменять у автосалона на рекламу. В последний момент автосалон отказался от моих услуг, а деньги я уже отдал страховой компании. Тогда банк запер меня в кабинете, приковал к решетке наручниками и включил счетчик. Спасли люди с предыдущего места работы. После таких историй за Алексеем прочно закрепилась кличка «Король Бартера». Объем его операций достигал сотен тысяч виртуальных долларов. На тех же виртуальных основах строилась и жизнь. Шикарный лимузин и дом в Ватутинках, аренда которого в принципе стоила $3000, все по бартеру.